прошлые годы за первое место давали по 10 золотых, за второе вроде бы 5, за третье не помню, 3 наверное. Таких совпадений просто не бывает. Мои мысли тут же устремились на турнир, я уже чуть ли не считал себя победителем. А что если мне выйти? Задумчиво произнес я. Жить надоело, дернула меня за рукав Соло. Куда, с кэшем что ли? Да организаторы такое не пропустят, он же тебя размажет сразу. Блум забеспокоился. Слушай, ты всего один раз вышел со второкурсником. Давай я тебе устрою на завтра бой. Сейчас схожу договорюсь. Победишь нескольких, а там видно будет. Кэш никуда не денется, турнир только через месяц. Я маленько приспустился на землю и кивнул. Блум умчался, пока я не передумал. Ты что творишь? Прошипела Соло. Да все нормально, это же не бой насмерть. Тут всякое бывало. Если тебя прибьют, то это будет только твоя вина. Может, я и правда слишком разогнал коней. Все-таки люди тут все непростые и недооценивать их глупо. Мы продолжили смотреть бои. Теперь я пытался их тщательно анализировать и прикидывать, как сам бы поступил в той или иной ситуации. Ставить деньги я не решался. Фавориты тут проигрывали не реже эндердогов. Чистейшая рулетка. Вскоре вернулся Блум. Ну все, я устроил бой на вечер после ужина. Повезло, что был парнишка на очереди, но с тебя причитаются комиссионные за хлопоты, так как за этот бой заплатит. Впрочем, в выходные не проблема подраться, обычно достаточно просто подождать, пока появится такой же желающий. Понял, не вопрос. Что за боец будет? Он вроде первый раз, так что темная лошадка, знаю только что земная стихия, вряд ли особо сильный, но не вздумай расслабляться, я на тебя поставлю. Само собой, ведь я тоже на себя поставлю. Блум покинул нас и отправился по своим делам. Интересно, много ли у него таких клиентов, как я? Соло разочарованно вздохнула. Мне просто нужны деньги, вот и все. Мне самому это не нравится. Да я понимаю, но это так безрассудно. К сожалению, другого способа я пока не нашел. Я уже прикидывал, что противопоставить землекопу. Вообще они не частые гости на арене, так как все их козыри были под запретом, чтобы они не портили арену. Однако, были у них и весьма интересные приемчики. Мне особенно понравился тот, что увеличивает вес, порой делая его просто невыносимым для противника. Магия гравитации как ни крути. Мы с Солой полакомились в местной кафешке, пока народ досматривал зрелище, и пошли домой. По дороге меня остановил смутно знакомый парень. «Вэл, привет». «Ну привет». Я вгляделся в его лицо. Это был тот самый паренек, что поил меня водой в клетке по пути сюда. Мне крайне не хотелось с ним общаться, но земляков здесь не принято посылать куда подальше без веской причины. «Ты, я слышал, теперь большим человеком стал». «Чего?» – изумился я. «Вполне себе обычный, не знаю, что там наплели тебе». «Ну как же, ты теперь звезда всего нашего курса». Он пододвинулся поближе и снизил тон. «А чего фамилию сменил?» Я пожал плечами. «Не говорит же, что я своей не знаю. Да как-то само получилось, нравится мне такая». «Ну понятно тогда, ладно, если что заходи, я во второй сотне». «Договорились». Мы распрощались и двинулись дальше. «Ты, оказывается, и правда из деревни», — нарушила неловкое молчание Соло. «Ну да, стал бы я врать, но фамилию-то поменял. Зачем? Не нравилось мне старое. Это звучит лучше». «Это уж точно», — пробормотала Соло. В казарме была обычная вечерняя суета. Все занимались своими делами, из развлечений у нас были разве что самодельные кости или карты, которые делались из тетрадных листов. Приближался день получки и начинали раскручиваться интриги по честному отъему денег у своего товарища. Глиц не мог просто забрать жалование сразу у всех, а ходить штрафовать сутками ему было лень или совесть не позволяла. Так что скоро ребята разживутся деньжатами, которые осядут в карманах самых пронырливых и хитрых. В этом месяце меня лишили зарплаты, но ведь на тот момент подразумевалось, что я получаю один империал. Было интересно, отдаст ли мне теперь сержант второй. Вик сидел, чинил форму толстенной иглой и столь же жирной, чуть ли не как шерстяной нитью. Я подсел к нему. «Слушай, Вик, что ты знаешь об этом турнире? Ты про Салахский говоришь? Ну, туда поедут отличники, так что через месяц ты сам расскажешь мне, как оно там и что». «Отличники?» – удивилась Соло. «Блум ничего такого не говорил, да мы и не спрашивали. Он скорее всего и не знает, что мы взяли повышенную стипендию. А что насчет самих бойцов знаешь?» – снова обратился я к Вику. «Кроме того, что они все сплошь из аристократии и выпускники ничего. Но оно и логично вроде. Аристократы, из разорившихся родов как Блум?» «Да, вроде того. А ты чего раз спрашиваешь, не намылился ли часом поучаствовать? Вас так-то туда зрителями повезут. Почему бы и нет, пожал я плечами. Такого еще не бывало, скорее всего, чтобы первый курс дрался на турнире. Это абсурд. Все когда-то в первый раз. В ответ на мое философское высказывание Вик только хмыкнул и посоветовал не забивать голову ерундой. Проблемы пришли, откуда я уже их не ждал. Ночью меня разбудили и сообщили, что со мной хотят поговорить. Лицо ночного дежурного было очень обеспокоенное, и я сразу понял, разговор будет непростой. За казармой меня ждали трое третьекурсников. «Ты, значит, у них теперь за главного?» – осведомился один из них. «Ну я, в чем дело? Все просто, соберешь со своей сотни деньги после получки. 5 рыжих отдаешь нам, остальное твое. Вот оно как. Самое банальное вымогательство, дедовщина в незамутненном ее проявлении. Соглашаться на подобное я не собирался, но из ситуации надо было как-то выходить и желательно прямо сейчас. Прошлый пахан был попонятливей», — заметил другой ракетир. «Ничего, мы сейчас поясним доступно. Я прям печенкой почувствовал, что будут бить. Надо выиграть время, без усиления мне прямая дорога в лазарет. Погодите», — остановил их я, поспешно нащупывая нужные жгутики источника. «У нас много штрафов, столько просто не будет в этом месяце. Это не наши проблемы. Ты же дерешься на арене, заработай сам, раз не можешь вытрясти своих». «Да это просто невозможно», — упорствовал я. «Может переломать тебя всего и просто вернуть на твое место Мика?» Парни явно привыкли действовать напрямую. Тут либо соглашаться, либо принимать бой. На моей стороне были полутьма и возможный эффект неожиданности, если ударю первым. Я уже усилился как мог, даже подключил один глаз на ночное зрение, но колебался. Все-таки сразу трое и к тому же старших курсов. Послышались шаги патруля и негромкий разговор. Настала немая напряженная сцена. Парни ждали моих действий и не шевелились. Я же понимал, что патруль мне ну никак не поможет. Разгонит всех по казармам, а через час эти грабители вернутся еще злее и решительнее. К тому же, это прекрасный момент для атаки. Шаги патруля еще не стихли, когда я резким и четким ударом в челюсть срубил ближайшего ко мне и явно не ожидавшего такого подвоха ублюдка. Оставшиеся двое мгновенно включились в бой. Что тут сказать, обученные бойцы все-таки. Я принялся уворачиваться и подкидывать иллюзии, чтобы сбить их с толку. В какой-то момент я подцепил удачно ногу одного из противников, который тот целился мне в живот и нанес симметричный удар. Моя рука, удерживавшая ногу, не позволила отлететь тому, и когда я его отпустил, враг свалился в бессознательном состоянии. Третий уже начал понимать, что дело пахнет жареным, и, кажется, хотел закричать, когда я резким подскоком разорвал дистанцию и провел отличный хук справа. Весь бой длился какие-то десятки секунд в полной тишине. Никто не хотел привлечения патруля, ну кроме последнего. Я стоял и смотрел на три лежащих тела. И что дальше, связать их и договариваться? Осмотрев их, я выругался. Мне сильно не понравилось состояние того, что словил удар в живот. Струйка крови, вытекающая изо рта, говорила о том, что там явно разрыв желудка и черт знает чего еще. Вот так влип. За оставшуюся парочку я не переживал, им небольшое сотрясение ничуть не повредит, а вот с этим что делать, я не понимал. Тащить в лазарет, пожалуй, самое разумное решение, но придется объяснять, что случилось, а их трое, их слово против моего. Неизвестно, чем закончится вся эта история, надо решать сейчас. Мысленно перекрестившись, я решил попробовать подлечить пострадавшего, а если не получится, то срочно тащить в лазарет, ну или позвать патруль в крайнем случае. Как запитать свой источник, я знал и умел, а вот как сделать это с чужим. Мне на ум пришла блестящая идея. Щупальца источника я еще не отпускал и, задрав китель поверженного врага, я приложил руку на его грудь, прямо над источником. Потянул ниточку, та, немного потыкавшись прямо в кожу изнутри, вдруг проскользнула и вошла в тело пациента. Мое сердце забилось, неужели получилось? Щупальце поизвивалось и само нашло источник, к которому тут же и прикрепилось. По моей гениальной задумке я собирался перекачать некоторое количество своей маны, чтобы генератор умирающего начал лечить его, но все пошло наперекосяк. Да не просто пошло, а просто рухнуло в пропасть. Я сразу почувствовал неладное, это было как рывок, когда мы состыковались источниками. Сразу же после этого щупальце принялось забирать энергию из нового источника и гнать уже в мой. Я прямо видел, как жадно поглощается вся жизненная сила лежащего передо мной паренька. Тут еще и остальные щупальца алчно потянулись к добыче. Я же его убиваю. С ужасом осознал я и отдернул руку, вернее попытался. Жгуты, дотянувшиеся до тающего источника, намертво вцепились в него и не собирались отпускать, пока не закончит свое дело. Я продолжал попытки вырваться из этой ловушки, приказывал источнику остановиться, угрожал ему, но все было тщетно. Лишь осушив сосуд силы, источник втянул свои щупальца обратно и сыто замер. Все это заняло не более чем полминуты. Я в шоке сидел возле мертвеца и уже просто не видел вариантов своих действий. Если спрятать труп, то как же те двое? Я перевел взгляд на них. Пока лежали без движения, но это ненадолго, вот-вот очнутся. Решение пришло сразу же. Вернее, даже не решение, а просто действие. Так как других вариантов просто не было, только идти добровольно на казнь. На побег я не рассчитывал, против взрослых магов я бессилен. Я подполз к ближайшему, никаких посторонних мыслей не было, лишь о том, чтобы поскорее закончить и сделать все без ошибок. Одного за другим я высосал, как и первого, отчего мой источник явно присытился и теперь подсвечивался красным, пульсируя будто сердце. Теперь осталось лишь незаметно перетащить куда-то тела. До стройки от нашего барака был почти километр, но я решил, что так даже лучше. С усилением я и 10 их пронесу, по одному, конечно. Лишь один раз мне пришлось, прячась от патруля, задействовать иллюзию. Создал перед собой видимость кустов, когда тот заглянул к нам на шорох. Рука покойника не вовремя упала на сухие листья. Поискав ночным зрением следы преступления за самим бараком и удовлетворившись, я вернулся в казарму. «Тук, иди сюда», — тихонько позвал я дежурного по сотне, вывел его на улицу и огляделся. Тишина. «Кто-нибудь еще знает, что ко мне приходили сейчас?» Тот помотал головой. «Отлично. Если хоть заикнешься об этом, ты труп. Понял? Может, авторитет у меня был серьезнее, чем я думал, а может, в лице он прочитал всю решительность моих слов, но перепугался он по-настоящему». Понял. Я рухнул на свою кровать и до самого утра пролежал, свернувшись калачиком и обхватив голову руками. За ночь я сумел убедить себя, что жалеть мерзавцев не стоит. Хорошими людьми они вряд ли когда-то бы стали, но вот страх ответственности за преступление никуда не пропал. Если у местных магов есть какие-то приемчики по поиску следа или заглядыванию в память мертвым, то мне конец. Под утро, уже перед подъемом, я глянул наконец, что там с обожравшимся источником. Тот приобрел свой обычный цвет и размер стал прежним, не изменялся. Вроде все как обычно, только жгутики словно чуть стали потолще или просто стали не такими однородными. Теперь я точно знал, что мой источник не является нормой. Это хищник в стае кроликов. Уж не знаю, вследствие чего у меня такой источник, но Вэл точно был непростым человеком и удирал от рекрутов он, похоже, не от страха. Возможно, он гибрид с каким-нибудь вампиром или кто тут еще может жить в этом мире. Единственным человеком, который сейчас мог пролить хоть лучик света на прошлое Вэла, был тот земляк. Скромный паренек со второй сотни, чьего имени я даже не знал. Похоже, придется к нему наведаться и осторожно порасспрашивать о родителях и вообще прошлой жизни. Чувствовал я себя отвратительно, окружающие само собой это замечали, но с вопросами не лезли, мало ли настроение у человека плохое, бывает. Все утро до обеда я вздрагивал от каждого громкого звука. Был выходной, поэтому ребята занимались своими делами, в основном стирали вещи, не доверяя местным прачкам. Попробуй потом докажи, что это не твои дырявые штаны. Рабочих нарядов на сегодня назначено не было, поэтому есть шанс, что тела найдут только завтра. Пропавших уже ищут, но пока просто как самоходов. Когда они не вернутся к вечеру, то их начальство уже обеспокоится всерьез. Глава 12. Я в растерянности наблюдал, как источник стремительно наполняется после моей серии атак ледяными копьями. Милли указала нам на копну сена посреди луга метрах в 100 и велела поразить эту цель. Задание на точность мы все дружно провалили, а Милли, немного сосредоточившись, красивым росчерком алмазной стрелы прошила насквозь эту несчастную кучу сена. Мало просто научиться швырять льдинами, напутствовала она с серьезным видом, важно еще уметь ими попасть в цель. Вполне может случиться так, что у вас будет лишь один шанс поразить врага и вы обязаны его воплотить, от этого зависит все. Все это было круто и правильно, но сегодня лекции Милли меня не занимали совсем. Мало было этой ночной истории, которая не давала покоя, теперь еще и источник принялся чудить. Еще вчера я не смог бы даже на полной сосредоточенности так быстро наполнять его, как он сейчас просто всасывает в себя силу из окружающей среды. Это было невероятно, в то же время прекрасно и пугающе. «Ах, многоуважаемая Милли Васкис, Похоже, я нашел первый способ повысить концентрацию, вот только, к сожалению, рассказать я о нем не смогу. Как и, собственно, продемонстрировать теперь свои новые характеристики по генерации энергии. Надеюсь, ей не придет в голову как-нибудь еще раз проверить нас тем амулетом, даже чисто из любопытства, мол, как влияет бег на концентрацию. Вискас, ты чего спишь сегодня? Раздраженно обратила внимание на мое состояние Мили. Я знаю, ты сможешь пустить еще одно копье. Давай, у тебя 3 секунды, это твой последний шанс, или ты убиваешь врага, или он тебя. И она, вынув шпагу из ножен, приставила ее к моему горлу. Я дернулся от неожиданности, но Мили была очень серьезна, и я не решился отступить. Соло ощутимо напряглась, словно готовая в любой момент напасть на Мили, случись что, хоть это и было совершенным безумием. 1 секунда прошла, и я, поняв, что мешкать более нельзя, переключился на источник. Тот ждал моих указаний, но я понимал, мне ни за что не попасть в эту копну, как точно не прицеливайся. Поэтому я решил просто довериться источнику. Вот тебе копна, вот заклинание, действуй. Мое копье с безумной скоростью сверкнуло на солнце и, кажется, угодило прямо в то же место, что и снаряд Мили. Та хмыкнула и убрала шпагу. Соло облегченно выдохнула. Можешь ведь когда захочешь, хотя, если честно, не ожидала такой точности. Все это было чертовски странно, раньше я и не подозревала такой автономии своего источника. Так, глядишь, он скоро вообще будет жить своей жизнью. Как вчера, например. Пока Мили объясняла, как нужно правильно сосредотачиваться перед броском ледяного копья, мой источник полностью восстановился. Подозреваю, моя концентрация теперь сравнима с той, что у Солы, если не выше. Очень уж хороший прирост в силе и великий соблазн я получил сегодня. Меня начинало трясти от разных мыслей вроде сбора таких источников у недобитых врагов в грядущей войне. Мне становилось страшно от видений, в которых я представал просто исчадием ада с безумной, практически безграничной силой. Этот источник точно нельзя было назвать даром, это настоящее проклятие, которая теперь будет всегда разъедать душу и манить завладеть дармовой силой. Мне очень не хотелось возвращаться в учебку, и в ворота я заходил на ватных ногах. Меня не схватили у входа и не поджидали в казарме с кандалами солдаты, похоже, тела так и не нашли, скоро стемнеет и до завтра точно можно будет выдохнуть. Я сидел на скамейке и дышал вечерним воздухом. Соло пыталась меня растормошить, за что я ей очень благодарен, но сейчас мне действительно не до тебя, детка, прости. Ты хоть сможешь драться в таком состоянии? Что, у тебя же сегодня бой, ты забыл? Удивилась она. И правда, чуть не забыл же. Нет, я в норме. Может, все-таки ну его, я схожу к Блуму, скажу, что тебе не здоровится. Я пойду. Мне как раз надо немного развеяться, и хороший бой мне не повредит. Ну ладно, с сомнением протянула Соло и отстала. Ужин прошел как во сне, кусок не лез в горло, но я заставил себя хоть немного поесть. Нужны силы для боя. «Ваш бой почти в самом конце», — сообщил мне Блюм, когда я делал ставку на себя. «Очень хорошее время, много ставок будет. А мне-то какое дело до них?» — удивился я. «А как же, ведь именно с них тебе отсыпают долю, а с твоей доли уже и мою». «Всем хорошо», — улыбнулся Блюм. «Вот оно как устроено, оказывается. Хотя, помнится, за бой с Миком мне вообще ничего не заплатили. Ладно, потом разберусь с этой системой». Сейчас мне просто жизненно необходимо было выпустить пар. Я с нетерпением дождался своей очереди и, оставив одежду Соли с Виком, выскочил на арену. Моим противником был долговязый парень, ничего примечательного, скорее даже совсем не боец, но посмотрим. Усиление тела прошло очень легко, окрепшие щупальца охотно слушались и даже не думали покинуть ту часть тела, что я им доверил. Это был приятный плюс. Главное, чтобы они не передумали сотрудничать во время схватки. Удар гонга обозначил начало боя. Я хотел уже было кинуться к сопернику и покончить все одним-двумя ударами, но меня попросту придавило. Классическая для земляного мага гравитационная линза, только я не думал, что она такая мощная. Тело, благодаря усилителям, держалось достойно, хотя бы не падало, а вот мозг перегрузку выдерживал не очень. Долговязому моя стойкость не понравилась, и он усилил давление. В глазах совсем потемнело. Да сколько же в нем маны, черт побери. Такую мощь обрушить в принципе далеко не всякий может, а уж удерживать так вообще единицы. Нарвался я, похоже, на крепкого орешка, надо срочно выбираться, еще один такой удар, и я вырублюсь. На одном только усилии воли я создал копье и отдал управление источнику. Сам я уже реально не мог ни прицелиться, ни рассчитать силы, которые необходимо было многократно помножить с учетом той гравитационной ямы, в которой я очутился. Ледяное копье выскользнуло из аномальной ловушки, но парнишка успел что-то сделать, и копье просто разбилось о его грудь вдребезги. Каменное тело, а он реально неплох, видимо, держал наготове, так как заклинание адски сложное, осторожный зараза. Зато главного я достиг, его ловушка слетела, и мне даже стало дурно от внезапной невесомой легкости. Вздохнув полной грудью, я на всякий случай сместился резко в сторону, вдруг еще раз применит эту дрянь. Однако, силы покинули титана, и едва я приблизился, тот поднял руку вверх. Ну, я так не играю. Я был разочарован не меньше публики. Зрелищным наш бой точно назвать было нельзя. На его фоне даже наша потасовка с Миком выглядела боем года. Ну да ладно, деньги не пахнут, а свою порцию адреналина я все-таки получил, да и бить этого паренька совсем не хотелось. Мы пожали руки и разошлись. «Круто ты его», — одобрительно сказал Вика и добавил, «но как-то незрелищно. Тебя, такими темпами, перестанут ставить на бои», — зевнула Соло. «Один скучнее другого». «Да не, с Миком он дрался красиво. Без магии, конечно, не то, но все равно неплохо. К тому же там интрига такая завертелась. Я забрал выигрыш и теперь ждал Блума с гонораром за бой. Тот не спешил, и мы стали смотреть начавшийся бой. Сошлись два огневика и нещадно поливали друг друга всеми возможными видами пламени. Даже стало немного жарко. Наконец они выдохлись, и кто-то из них нанес-таки решающий удар. Удивительно, такие суматошные бои нравились народу, хотя, как по мне, абсолютно бездарный поединок. Наконец вернулся Блум и протянул мне 7 монет. «Твоя часть», — себе взял всего 3. «Бой был так себе, поэтому извиняй, без премий». «Да сам понимаю, какой-то дохляк тебе опять попался, надеюсь, в следующий раз у тебя будет шанс проявить себя». «Кстати, что насчет завтра?» Я пожал плечами. «Дохляком мой соперник точно не был, и если бы не ограничения для земных магов, то еще неизвестно, чем бы все кончилось. Спаривать заклинания у противника явно не получалось, но он мог и быстро сменить поле тяжести на вязкую почву, а летать я не умел». «Ну, смотри сам», — отстраненно произнес Блум. «Пока ничего определенного нельзя сказать по завтрашнему дню, все, кто хотел подраться, сделали это сегодня. Однако, если встать в очередь, то уверен, найдется желающий с тобой смахнуться». Я посмотрел на деньги, которые еще держал в руке. Всего у меня сейчас было 17 империалов. В принципе, если я буду продолжать побеждать, то имею все шансы накопить заветную сотку. Немного поскрипев внутренне, я дал согласие поставить себя в очередь на завтра. Блум, дождавшийся окончания моей внутренней борьбы, ушел довольный. Соло уже особо не ворчала на мое безрассудство, мне кажется, она сама не прочь выйти на какой-нибудь поединок, но ее останавливает возможность быть раскрытой. Эту ночь я даже немного вздремнул беспокойным сном. Все время казалось, что за мной пришли. Встрепнувшись, открывал глаза, и ничего, темная казарма, спящие вокруг ребята, и только дежурный чем-то мается за столом у лампы, пытаясь не вырубиться. После завтрака мы пошли на полигон заниматься уже привычным для нас делом, лупить мешки палками. Вот тогда-то и наконец их нашли. Пришли рабочие, отправленные на стройку. Все работы там были приостановлены в связи со страшной находкой. Новость эта тут же разлетелась по всей Ючипке. Только об этом разговоров и было. Говорят, у них даже ран нет, судачили вокруг. Да по-любому коммунгские шпионы тут шастают, а парни пошли прогуляться и наткнулись на них. Не повезло, выдвигали свои версии самые умные. Нечего у нас шпионам тут делать, свои же их грохнули. Ты знаешь, чем они вообще занимались? Нагоняли жути трети. И так изо всех углов. Это было самое тяжелое, слышать постоянно напоминание о своем преступлении. Да, первый инцидент был случайный, но остальное-то я совершил осознанно. Я стоял у казармы на перерыве перед обедом и смотрел, как собаку пытаются заставить взять след. Но, то ли собака была плохо обучена, то ли след выветрился, ничего не получалось. Я вздрогнул от хлопка по плечу. Чего такой кислый сегодня? Вик встал рядом и посмотрел на неудачливого кинолога. Не обучена собака брать след, бесполезное занятие. Да и они вчера ж пропали, ноль шансов. Ты в этом разбираешься? Есть немного, мы с отцом ходили на охоту с собакой, толку от нее чуть, но след бывало брала, так отец ее всю жизнь учил, а тут вообще щенок, махнул он рукой. Его слова немного приободрили меня. Раз они используют недоученную собаку в розыске, стало быть, не так все гладко у них с ресурсами. Глядишь и пронесет, промелькнул тук. Он встретился со мной взглядом и попытался как можно скорее скрыться в глубине казармы, но я его остановил окриком. «Пойдем-ка поговорим». Этот перепуганный и обреченный взгляд ничего хорошего не сулил. Человек вполне мог от страха пойти и рассказать все кому-нибудь. Надо срочно популярно объяснить, что так делать нельзя. Вик пожал плечами, когда я повел парня за казарму для приватной беседы. Кажется, тот всерьез решил, что я собрался его убивать, и захныкал. «Ну-ка успокойся немедленно», — приказал я. «Тебя никто и пальцем не тронет, если все сделаешь как надо». «А что надо делать?» — трясущимся голосом спросил Тук. «Да ничего в том-то и дело. Тебе всего лишь надо вести себя естественно. Те парни собирались принести кучу проблем нашей сотне. Ну а то, что случилось?» Я замялся. «Я этого не хотел, само собой все произошло. Понимаешь?» «Да-да, вот и хорошо. Просто помалкивай, и все обойдется. Из-за этих ублюдков не станут поднимать шумиху», — заверил я скорее себя, нежели его. Убедившись, что он все понял, я отпустил бедолагу. «Надеюсь, глупостей он не наделает». Время до беда еще было, и я решил прогуляться до второй сотни к своему земляку на поговорить. Проблема была лишь в том, что я не знаю, как его зовут, но она была решена как-то сама собой сразу же. «Ты к кому?» — спросил меня парнишка, едва я подошел ко входу в их казарму. «Да так, земелью повидать хотел», — начал было издалека я. «А, дрога что ли? Сейчас позову». И нырнул в темную пасть барака. То ли он меня узнал, то ли с кем перепутал. Но, видимо, узнал, так как через пару минут вышел мой старый знакомец. Моему приходу он несказанно обрадовался, все порывался даже напоить меня каким-то чаем, но я его успокоил, и мы наконец присели поговорить. «Слушай, друг», — не зная, как подойти к интересующей меня теме, я пошел окольными путями. «Ты с родными не связывался еще? Как это?» — не понял меня тот. «Ну, письмо, может, им писал или еще как весточку отправил. Да я ж писать не умею, а они читать», — покачал дроб головой. «Во всей деревне только Крулый умеет. Он, кстати, тебя вроде учил грамоте». «Да, потому и спрашиваю. Я бы ведь мог написать письмо за тебя, правда?» — просиял дроб и словно догадался о чем-то. «А, ты, старине Крулу, решил написать и заодно отправить мое?» «Крулу? Не понял я. А кому еще-то? У тебя ж там вроде кроме него никого и нет», — наморщил лоб дроб. «Девка может только какая, но это все равно через Крула только получится, да и она уже с другим хвосты крутит». «Точно. Так, теперь понять бы, кем он мне приходится. Решил пойти ва-банк, да родителям хотел написать». «Каким родителям?» — опешил друг. «Крул ж тебя вот таким принес». Он показал руками, что-то чересчур маленький я был. «Как сына и воспитал. Ну так не сам же он меня родил, должны быть где-то мать и отец. Вдруг Крул о них знает», — развивал мысль я. «Верно говоришь», — задумавшись, согласился друг. «Папка с мамкой точно есть, иначе не бывает, разве что померли. Ну тогда вечером, перед отбоем, приходи, напишем письма, и я поговорю с извозчиками, вдруг кто знает, где наша деревня. Ты точный адрес можешь сказать?» «Адрес? Да деревня Лишанка, она одна, там еще дома горелые на въезде. Если кто там был, точно знает, а точнее я не смогу описать». «Ну ладно, разберемся», — заверил я и, попрощавшись, отчалил. Вот и подозрительные странности в прошлом было. Приемыш, взявшийся непонятно откуда и воспитанный странным мужиком. В том, что Крул странный, я не сомневался, он же умел читать и при этом жил в деревне. Здесь это, как я понял, было большой редкостью. Деревни, как правило, полностью безграмотны. Из города нас не выпустили. Милли сказала, что поступило особое распоряжение от заместителя коменданта, и смысла с ним бодаться она не видела. К тому же, как рассудила она, иногда надо давать телу отдых. Поэтому после обеда мы посетили класс, который вообще-то официально был нашим, но мы его увидели сегодня впервые. Аудитория была, наверное, самая маленькая во всех учебных корпусах. Даже нашей скромной группе оказалось тесновато в этом практически чулане. Занятия как такового не случилось по причине того, что нам пришлось выносить хлам, который туда годами складировался, и убирать помещение от грязи и пыли. Зато к вечеру кабинет приобрел хоть какой-то вид, даже Милли оценила наши труды. Хотя я бы лучше, хоть на несколько часов, но все-таки покинул городок. Вчера мне это сильно помогло. Без прогулки я бы, наверное, просто сошел с ума. Впрочем, уборка тоже неплохо разгрузила разум, осознание, что от меня уже ничего не зависит, как-то умиротворяло. «По поводу нашего ЧП», — вдруг заговорила Милли, — «вы об этом что-нибудь знаете? Мы просто сидели за партами и ждали окончания занятий, тут ни лес и слоняться просто так не стоило, особенно в свете последних событий». Все переглянулись, и Слен осторожно сказал: «Нет, мы бы сразу сообщили об этом командирам. Это хорошо, потому что дело серьезнее, чем может показаться. Я не советую вам об этом с кем-то говорить», — предупредила Милли. «Я уже видела подобное там. Уточнять, где это там, не требовалось. Если я не ошиблась, то это очень плохой знак, поэтому будьте осторожны. Официальной версией будет, скорее всего, диверсия Камунга, но все склоняются к тому, что это дело рук демона». «Демона!» — чуть ли не хором воскликнули мы. «Тише вы, это следует держать в секрете. Надеюсь, вы не настолько глупы, чтобы подставлять меня своими длинными языками. Все-таки я сообщаю вам подробности тайного следствия. Мне-то ничего не сделают, а вам за лишние знания могут устроить красивую жизнь. А что нам можно знать о демонах?» — поинтересовался я. «Ну, это как раз не секретная информация», — охотно отозвалась Милли. «Вопрос, что они на самом деле из себя представляют, остается открытым до сих пор. Главная их отличительная черта – это высасывание жизни, как вампиры», — уточнила Соло. «Вампиры – это просто помутившиеся рассудком маги крови. Техника слишком сложная и шокирующая, почти все рано или поздно сходят с ума. Демоны не пьют кровь, они забирают саму душу. Вроде как, и да, демон не имеет формы, может выглядеть как человек, животное или любая другая раса. Впрочем, здесь не люди сильно бы выделялись, думаю, был человек. А почему человек? На это указывает характер повреждений. Двое их практически не имели, а вот один получил сильный удар ногой в живот. Причем очень сильный, такой мог бы нанести орк, но ума не приложу, как бы он проник сюда. Я сидел и недоумевал. Орки, демоны, эльфов еще не хватает, почему об этом всем никто не говорил никогда? Про драконов сама Милли упоминала, но тоже в контексте сказочек для простаков. «В общем, дело очень странное», — заключила Милли. «Старайтесь не шляться по ночам, где попало. Как видите, даже трое выпускников ничего не смогли противопоставить убийце. Мы пообещали сидеть тише воды ниже травы и учить уроки, после чего нас наконец отпустили. Довольно непривычно было возвращаться вместе со всеми, а не встречать товарищей уже сидя в казарме. Как будто домой из школы идешь». Глава 13. «А во, вас наконец-то взялись учить», — воскликнул Вик, подходя со своей небольшой компанией соучеников. «Сегодня город закрыт», — пояснил я, — «зато сэкономлю силы для боя». «Сегодня опять со вторым курсом бьешься?» — поинтересовался кто-то из группы Вика. «Да, приходите поддержать и друзей приводите. Вряд ли у них найдется много денег, но копейка рубль бережет. А чем больше на мой бой ставок, тем весомей гонорар. По крайней мере, со слов Блума. Сам я никакой статистикой не владел, чтобы проверить это». Наши группки слились и, увлеченно болтая обо всем подряд, добрались до казарм. Там уже все разбрелись кто куда в ожидании ужина. Время еще оставалось, и я решил написать письмо своему воспитателю. Взял у ребят пару чистых листочков, взамен отдав ненужные мне конспекты, сел сочинять текст. «Многоуважаемый Крул, пишет вам Вэл из учебного центра Савазон. Я взял себе новую фамилию и теперь зовусь Вэлом Вискасом. Надеюсь, это не причинит вам душевную боль. Поверьте, так было нужно. У нас здесь все хорошо, кормят сытно и вкусно, учителя добрые и отзывчивые, сержанты внимательные и всегда готовы помочь, жалования выдают исправно. Здесь, в стенах этого славного учреждения, мне подумалось, что неплохо было бы узнать побольше о своих родителях. Кем они были, чем занимались и все такое. Очень надеюсь на ответное письмо, в котором вы бы рассказали мне о них. В идеале было бы иметь их адрес проживания, но я не очень на это надеюсь. С любовью и уважением, Вэл Вискас». Посмотрим, что из этого получится. Второй листок я оставил для письма друга. На ответ я не особо рассчитывал. Очень уж большая вероятность, что письмо просто не дойдет, извозчик плюнет да выбросит в канаву, или что я написал нечто странное и адресат решит, будто я сошел с ума. После ужина мы с Виком и Солой уже привычно посетили арену. У нас даже появилось любимое место, пусть и не самое удобное. Прибегал Блум и сообщил, что бою быть, велел готовиться. Мы с Виком поставили на меня и пошли смотреть, как сражается третий курс. Сегодня их было на удивление много, обычно в боях участвовал преимущественно второй. Выпускников загружали учебой, и далеко не всякий решался тратить время и силы на сомнительные заработки. Видимо, они сдали какую-то сессию и разгрузили свой график на некоторое время. Третьекурсники, правда, бились не в пример серьезнее, чем их младшие товарищи. Уже чувствовался взрослый подход к делу. Никто не старался броситься в атаку, все пытались спровоцировать противника, чтобы подловить контрударом, ни капли маны не тратилось понапрасну. Может, они и дети, относительно моей личности, но боевого опыта у них было куда больше. Наконец подошел и мой черед. Соперник был из огневиков, так что получалась классическая схватка льда и пламени. Собственно, на лед я и планировал сделать упор в этом бою. Очень хотелось испытать кое-какие вещи, подсказанные Миле. Зря что ли она нас учит в конце-то концов. Я, уже не слушая местного конферансье, только стоял и ждал звука гонга. Мой противник, голый по пояс, как и я, делал примерно то же самое. Оба явно уже заготовили структуру, и вопрос был лишь в том, кто быстрее выбросит, желательно без фальстарта. Впрочем, этот вопрос был у кого угодно, но не у меня. Я планировал совсем другое. Как только донеслись первые звуковые колебания от удара гонга, меня уже на месте не было, и широкая струя жаркого пламени лишь зазря опалила брови близко сидящим зрителям. Усиленные ноги сделали свое дело превосходно, увели с линии атаки, которой, между прочим, и убить можно было. Что-то народ тут совсем не рассчитывает сил, бьются как последний раз, и очень зря на самом деле. Я даже видел, как истощилось магическое сердце моего партнера. На второй такой выстрел его точно не хватит, но пора и мне хоть что-то показать. Давайте же компенсируем всю незрелищность моих прошлых боев. Я собрался с духом и вытянул все тепло из окружающего пространства. Без заклинаний, все как учила Мили в концепции думая источником. Арена в считанные мгновения покрылась наледью, пошел мелкий снег, зрители с обожженными бровями ощутили жгучее дыхание мороза. Я ухнул практически весь запас своего источника. Даже то, что собрал на откате, правда, это у меня еще получалось плохо, вкинул в это дело. Воцарилась мертвая тишина. Мой противник в недоумении принялся крутить головой, в поисках объяснения происходящего. Ба, да он решил, что это не я, а кто-то вмешался в наш поединок. Такого шанса упускать никак нельзя. Вообще, я хотел попробовать забирать энергию его огня, которым он бы меня атаковал, но увидев, как у меня это выходит даже на своих заклинаниях, понял, что пока рано таким промышлять. Я метнулся к своему сопернику и в последний момент перешел в подкат, пропуская над собой яркий фаербол. Парнишка, дрыгнув высоко в воздухе ногами, ударился затылком о заледеневшие камни и затих. Рефери, ежась от лютого холода, который от чего-то не спешил рассеиваться, подошел к тому и констатировал нокаут. Я начал замерзать и поспешил покинуть покрытую кружевными узорами арену. Градусов 30 ниже нуля точно было. Вокруг чертыхались, даже вне арены было весьма прохладно. «Ты что устроил, блин?» – возмутилась Соло, сжавшись от холода. «Да просто решил немного показать мастер-класс, похоже, перестарался». «Вот-вот», – поддакнул Вик, – «ты же не со зрителями должен бороться». «Но блин, неужели маги льда могут весь мир заморозить? При должной сноровке они могут очень много льда наделать», — серьезно произнесла Соло. Холодная техника выгодно отличалась от огненной в плане энергоэкономии, да в принципе она любую технику за пояс заткнет, даже земную. Мили, когда говорила о том, что земная техника эргономичнее водной, то имела в виду направление в целом. Чистая техника льда была безупречна, если ее освоить в совершенстве, то можно замораживать чуть ли не бесконечно. Этот баг, который обнаружил учитель Мили, объяснялся им же существованием некоего измерения, в котором было меньше энергии, чем в нашем, благодаря чему туда ее передавать легко, а обратно брать трудно. Потому магия огня и такая затратная. Мили пыталась всю эту магическую термодинамику объяснять своими словами и на примерах, но кажется, кроме меня и немножко Солы, ее никто не понимал. Парням хотелось просто мощных заклинаний, а эти науки не усваивались молодыми умами, воспитанными на сказках о героях, рушащих горы движением руки. Блестящая изморозь все сыпала в лучах прожекторов. Было, в общем-то, по-своему красиво, эдакий зимний уголок посреди лета. Я полюбовался своей сверкающей инсталляцией и пошел забирать выигрыш. Если я так буду удваивать каждый вечер свои накопления, то вполне себе смогу набрать нужную сумму для ворона. Идея заполучить хоть какие-то ментальные техники не покидала меня. Даже если я к ним не способен, то наверняка могу использовать знания для противостояния этой области магии. Шел я ва-банк, и потому у меня теперь в руках 3 золотых и 4 обычных империалов. Вполне себе солидные деньги, особенно для первокурсника. Интересно, а 10 золотых империалов входит ли в состав какой-то более крупной монеты? С виду золотой не такой уж и большой, меньше рублевой монеты, если мне не изменяет память и размеры моей руки. А какой смысл делать монету больше золотого империала? Удивилась вопросу Соло. Большинство людей его даже за всю жизнь ни разу не видит. Но как совершаются крупные сделки тогда? Там, где нужно очень много таких монет. Ну вот берешь сундук таких монет и пересчитываете всю ночь с продавцом. Иначе никак. Пожала плечами она. Пытаются ввести какие-то магические расписки, но ими никто не пользуется. Тем более там магу платить надо за оформление, а считать бесплатно сам можешь. Получается, технически этот мир готов к бумажным деньгам, но консерватизм как всегда тянет гири вниз. Впрочем, может оно и к лучшему, а то за бумажками последуют акции, фьючерсы и прочие прелести, ведущие богатых к еще большему богатству, а бедных к страшной нищете. Подоспел Блум и обогатил меня еще на 15 монеток, умолчав о том, сколько на этот раз составила комиссия, но меня похвалил. «Неплохо ты выдал сегодня, такое тут только кэш устраивал как-то раз, до сих пор не могут бои продолжить из-за льда», мы глянули на пару парнишек, которые пытались прогреть арену тусклыми красными шарами из огня, наверное уже и не успеют, ужин скоро да и народ расходится, замерзли, хех, получается я сегодня выручку сорвал, как бы меня за такую проказу не отстранили от участия в боях, удивительно, я беспокоюсь о том, что мне запретят драться, может помочь им? Но поразмыслив решил, что это не очень удачная идея, ведь я должен был выложиться на полную, а восстанавливаться до самого утра как минимум. Я проверил источник, уже около четверти зарядилось. Вот это скорость, вау, а вот это не кстати, проговорил Блум, глядя мне за спину. К нам подходил какой-то третий курсник. С тобой хочет поговорить Кэш, без прелюдий обратился он ко мне. Последний раз после такой ситуации мне пришлось биться на арене с желающим. Очень надеюсь, что Кэш окажется меньшим ублюдком, чем кажется на первый взгляд. Я с тобой схожу, встрял Блум. Посыльный поморщился и хотел возразить. Мы его одного не пустим никуда, вцепилась в мою руку Соло. Другую руку тут же ухватил Вик, словно меня прямо сейчас собирались выдернуть и бросить на арену против Кэша. Было очень приятно, что за меня так беспокоится, но право, не стоит, ребята. Вас никто не звал, наконец выдавила шестерка Кэша. Но это ваши проблемы. «Хотите, идите». «Само собой», — довольно дерзко ответила Соло. «Он провел нас за трибунами в ложу, где обычно заседал Кэш и его приспешники. Кэш представлял собой крупного, но не слишком гигантского парня, практически выглядевшего уже как взрослый с голубыми глазами, глядя в которые сразу становилось ясно, это настоящий мастер льда. Он явно знал себе цену и не стеснялся это демонстрировать. Он накинул нашу компанию, ввалившуюся в его комнатку на балкончике, но ничего не возразил, лишь хозяйским жестом пригласил меня садиться в кресло напротив. «Да мы ненадолго», — вежливо улыбаясь отказался я. «Как хочешь», — бесстрастно прогудел Кэш. «Мне лишь нужно знать, как ты это сделал». «Что сделал? Не прикидывайся дурачком. От такого выплеска ты в лучшем случае должен был остаться инвалидом. Этого не произошло». «Значит», — он наклонился в кресле. «Ты знаешь какой-то секрет, такой простой. Если кто-то знает секрет, то он теперь обязан его раскрыть господину Кэшу». Глядя на него, я понимал, что это один из последних людей, которым можно раскрывать эту часть техники льда. Он ее освоит в два счета, уверен. Надо предупредить Мили, чтобы остальным ученикам построже наказало не болтать лишнего. Я глянул его источник и мысленно ахнул. Огромный, просто гигантский, величиной с небольшой арбуз, он уже едва помещался в груди. Как он такой вырастил вообще? Или это врожденное? Совсем не удивительно, что он всех рвет на арене, он же может колдовать без остановки, пока противник просто не упадет от усталости, убегая от тех же ледяных копий. Остается лишь надеяться, что у него есть проблемы с концентрацией. Если и она на высоте, то с этим человеком лучше вообще никогда и нигде не пересекаться. Соло сжала мою руку. Ага, тоже увидела, значит. Но пора бы и что-то ответить, вон как ждет, смотрит. Даже если бы и был, с какой стати он должен стать достоянием общественности? Решил не юлить я. Обещаю, дальше меня этот секрет не уйдет. В это-то я как раз верил, вот только пропускать такую личность вперед – это страшная глупость. Но вот как выскользнуть из такого щекотливого положения теперь, а что я получу взамен? Рука Солы сжалась еще сильнее. Не бойся, девочка, я не собираюсь ничего ему говорить. А что ты хочешь? Победы в турнире Салахи. Кэш несколько секунд смотрел мне в глаза молча и вдруг расхохотался. «Ты сумасшедший, но мне нравится. Я ведь сначала думал, ты просто поставил невыполнимое условие, но ты и правда этого хочешь. Надеюсь, он не менталист в придачу, а просто хороший психолог. Даже если он пообещает мне эту победу, у меня будет месяц придумать что-нибудь. Моя задача теперь лишь выиграть время, соскочить с крючка тут так просто не выйдет. Посижу, покумекаю и составлю какое-нибудь правдоподобное заклинание, которое ему и выдам. Так в чем проблема? Пожал я плечами. Уступи мне место и все. Ты хоть знаешь, с кем там придется сражаться? Ну, в целом да, аристократы. Вот именно, кивнул он. Твои фокусы для них ничто. Это мы еще посмотрим. Зачем тебе это? Деньги. Я могу тебе их дать. Не проблема. Вот ведь продуманный ублюдок. Понимает, что угрозами тут не пройдешь и реально пытается договориться. Причем так, чтобы я не мог сдать назад. Деньги всем нужны, конечно, но в данном случае меня такой вариант не устроит. Нет, хочу победить из принципа. Даже поверив в свои слова, вскинулся я. Это абсурд. Устало вздохнул Кэш. Давай тогда так, побьешь меня на арене и я уступлю. Вот это мне уже больше нравилось. Победить его может и не получится, но вот взять время на подготовку к бою уже вполне реально. Идет, бой будет перед подачей заявки на турнир. Через 3 недели, кивнул головой Кэш. Независимо от результата боя ты рассказываешь мне, что за заклинание это было. Мы даже пожали друг другу руки. Кажется, в последний момент Кэш что-то заподозрил. Впрочем, не мудрено. Ведь я ничего не получал, кроме безумно тяжелого боя с ним, а готов быть расстаться со своим страшным секретом. Тут бы и дурак задумался. Хотя, Кэш-то как раз ничего не терял, тем более он был уверен в своей победе на весь 101%. Ну ничего, я эту уверенность ему подкорректирую. Мы вздохнули облегченно только когда вышли на улицу, покидая арену. Даже Блум решил пройтись с нами в сторону казарм. «Ты видел его источник?» – шепнула Соло. Я кивнул. С источником Кэша было что-то неладное. Такого просто не должно существовать. Надо будет завтра разузнать об этом у Мили. Блум все ворчал и не мог успокоиться. Да на кой черт вообще было соглашаться? Этот засранец кинет любого и еще виноватым сделает. Я бы подсобил, если что. Мы бы смогли просто уйти. И все в таком духе. Наверное, можно было попробовать отказаться. Но я уверен, что Кэш нашел бы рычаг давления на меня и все стало бы еще хуже. Теперь у меня хотя бы есть пространство для маневра. Возле казармы меня уже ждал Дрог, и я, распрощавшись с Блумом, пошел писать письмо. Дрог поначалу сильно робел, оказавшись в чужом бараке, но потом вроде освоился и его понесло. Он написывал просто все, что можно, я какое-то время терпеливо записывал его поток мыслей, но потом все же остановил и потребовал сказать что-нибудь главное и на этом закончить. Тем более, что уже подходило время переклички. Перекличка сегодня прошла на плацу в составе всего учебного центра. Нам зачитали объявление, что отныне после отбоя категорически запрещается вообще выходить из казармы, и сержантам было предписано обустроить отхожие места внутри бараков, а также удвоить патрули и дежурство по сотне. По поводу самого инцидента, как и говорила Мили, заявили, что имела место диверсия противника и наказали быть всем начеку. Если вдруг что подозрительное, сразу докладывать командирам. Обустройство туалета само собой было спущено на меня и пришлось срочно изобретать парашу. Думаю, теперь ночных ходоков не станет совсем. Главная проблема была с вентиляцией, но об этом я пообещал подумать завтра. Глава 14. Шли день за днем и постепенно трагедия забылась. Через неделю на запрет выходить по ночам все благополучно забили. Никому не нравился туалет рядом с постелью. Мы хоть и придумали удачное решение, но тоже больше не придерживались этого положения. Дневальные были по-прежнему удвоены, но теперь они просто спали на табуретках друг напротив друга вдвоем, а не один, как раньше. В общем, паника и напряжение первых дней сошли на нет, как и само следствие. А вместе с этим всем успокоился и я. Вернулись здоровый и сонный аппетит, настроение поднялось на прежний уровень. Началась рутина, изредка разбавляемая боями на арене. Благодаря моему нынешнему источнику среди второго курса реальных противников для меня не было. Правда, им об этом знать было не обязательно, и каждый раз кто-то выходил, пребывая в полной уверенности своей грядущей победы. Ну что ж, я только приветствую такое рвение. Мили так и гоняла нас по полям и лесам, лишь раз в неделю, обязательно не в выходной, давая отсидеться в классе. Сначала она пыталась донести до нас свое понимание магии, но парни упорно вырубались через 5 минут лекции, и она свернула эту бесполезную деятельность. Теперь они просто нагло дрыхли, а Мили общалась с нами двоими. Над моими опасениями, что секрет заморозки станет достоянием общественности, она лишь посмеялась. Не верила она, что кто-то освоит его вот так сходу, да и видела она в нем безобидную и пригодную лишь для исследований причудливую игру магии. Зато вот про непомерно раздувшийся источник кэша она кое-что сказала. Это очень плохо для него. Скорее всего, в течение пары лет он просто умрет, будет сожжен собственной силой. На мой вопрос, можно ли что-то с этим поделать, она лишь покачала головой и сообщила, что способа пока не придумано, слишком уж редкое явление, разве что выжечь источник и остаться инвалидом. Спрашивал я вовсе не потому, что хотелось спасти кэша, я бы не особо расстроился, оставаясь ему всего 2 дня. Меня напрягали выкрутасы моего источника. Тот от чего-то начал вести себя беспокойно. Щупальца сами выползали и начинали шерудить внутри моего тела, словно ища добычу. Меня в такие моменты они слушались неохотно, а сам источник принимался изменять размер и форму. То раздувался до объемов крупного яблока, то чуть ли не исчезал, превращаясь в ослепительно сверкающую ягодку, видимую даже сквозь щупальца. Я подозревал, чего ему надо, и очень боялся, что во сне он нападет на Солу, которая порой спала опасно близко. Эти спазмы становились все сильнее с каждым днем, и я уже собирался идти сдаваться врачам, когда вдруг нашлось решение. Думаю, ни для кого не секрет, что в любой столовой обитают грызуны. Если вы их не видите, это не значит, что их там нет. В зал для приема пищи их не пускали, хотя иногда прорывалась какая-нибудь особо наглая и туда, но местных этим было не удивить. Так вот, однажды Глиц отправил меня договариваться насчет обеда работягам прямо на стройку, так как там срывались сроки и требовалось работать почти без перерывов и выходных, чтобы поспеть. Я зашел в столовую с черного хода, где разгружались продукты и вывозились отходы для свиней, и просто поразился количеству вредителей. Они бегали повсюду, десятки крыс, возможно даже сотни, уверен, многие сейчас были на отдыхе в своих норах. Я нагнулся и схватил одну из обнаглевших в край хвостатую за шкирку. Та возмущенно заверещала, но вырваться не смогла, только дергала лапами и махала длинным лысым хвостом. Поднеся животное поближе к глазам, я присмотрелся. Милли была права, у зверей тоже есть маленький источник. А раз есть источник, то я просто обязан попробовать его поглотить. Расследовать гибель крысы никто не станет, а источник может хоть на 5 минут уймется и даст мне отдохнуть. Я огляделся, никто на меня не смотрел, кроме некоторых крыс, все были заняты своими делами. Щупальце словно прочло мои мысли и само метнулось к завизжавшему втрое сильнее, словно что-то почувствовавшему созданию. Выпит источник крысы был в секунду. Я поморщился и бросил мертвую тушку на пол. Теперь я крысоед. Прислушался к себе, вроде и получше, а вроде без изменений. Пришлось поймать еще с десяток крыс, чтобы наконец почувствовать реальное облегчение. Это было хорошей новостью, я могу не убивать людей, по крайней мере пока. Затолкав мертвых крыс ногой в угол, я пошел искать дежурного и договорился с ним, что буду приходить каждый день в свободное время помогать с истреблением грызунов. Тот сильно удивился, но на крыс ему было плевать, поэтому согласился, правда предупредил, что если я хоть картофелину стащу, то окажусь в карцере. Уж он-то позаботится. Рад, что мы поняли друг друга, хоть и каждый по-своему. Теперь, каждый день перед обедом физическим я подкреплялся еще и магически. Мой источник стонал и просил еще, этих жалких крошек ему было явно недостаточно, но более крупных животных здесь не водилось. Были, конечно, свиньи и вообще небольшое подворье всякого скота, но умерщвлять казенных питомцев мне и в голову не пришло. В свободные минуты я усиленно создавал заклинание, которым можно было бы обмануть кэша. Сола поначалу пыталась мне помочь, но быстро поняла, что тут она бессильна. Все-таки невозможно представить то, чего не видел хотя бы в виде модели. Когда освою как следует иллюзии, то попробую воспроизвести ей учебные фильмы, в которых наглядно показано, как взаимодействуют молекулы. Удивительно, но именно это помогало мне так эффективно работать с магией льда. Причем совершать манипуляции с тепловой энергией без заклинаний мне теперь стало даже легче, чем создавать схемы. Милли каждый раз поражалась скорости моего прогресса, она-то сама, по ее словам, начала что-то понимать только лишь к выпуску из академии. Бесконечно морозить я, конечно, не мог, да и это невозможно, скорее всего, но зато я нашел предел, до которого можно остудить магией льда. В градусах я это выразить не мог, так как даже крепчайший алкоголь замерзал и термометр сделать было пока нереально, однако я сжижал воздух, который тут же снова испарялся. Короче, на этой границе и была максимальная точка охлаждения. Связано это ограничение с тем подпространством, куда я сливал энергию, или с самим миром, пока было непонятно. Впрочем, скорее всего, мои попытки были сродни идее вскипятить воду в море чайником. Милли же попросила пока прекратить такие экстремальные опыты. Ее пугала сама мысль, что воздух может превратиться в воду. Наверное, думала, что возможна цепная реакция и весь воздух в мире свернется, а все живое погибнет. Я-то понимал, что подобные опасения беспочвены. Да и сам опыт происходил в довольно специфических условиях. Из двух глубоких жестяных чашек я соорудил что-то вроде термоса, где и показывал это сжижение. Без этого добиться достаточно низкой температуры никак не получалось. У меня плохие новости. Подошел Блум, когда я готовился к очередному бою. С тобой больше не хотят биться второкурсники. Я уже и сам это чувствовал. Ставки на меня в этот раз были 6-1, то есть я практически уже ничего не зарабатывал, побеждая. Разве что поставить против себя и лечь, но на такое пойти мне не позволяла гордость. Твой противник затребовал за бой 2 золотых, продолжал Блум. Ему пообещали заплатить только, чтобы не потерять репутацию. Слишком много поставлено денег уже. Отмена боя плохо повлияет на бизнес. И что теперь? Придется вызывать третьекурсников? Кисло спросила Соло. Поговаривают об этом, кивнул Блум. Такое тут впервые, но другого варианта не предвидится. Только если Вэл сейчас проиграет, что навряд ли, противник-то так себе. Значит, буду драться со старшими, пожал я плечами. Все равно через неделю им придется одобрить мой бой с Кэшем. Да, они уже в курсе вашей договоренности. Без деталей, конечно. Им это очень не нравится, но все движутся именно к тому, что тебя поставят с выпускником к следующему бою. Мне уже надоело легко побеждать, и я был даже рад такой новости. Переход на новый уровень к тому же сулил и повышение гонораров, плюс хорошие коэффициенты ставок. Черт, я уже стал заядлым игроманом. С учетом сегодняшнего удачного боя у меня уже было больше половины необходимой мне суммы, но чтобы набрать заветную сотку, требовалась убедительная победа на удвоение или хотя бы около того. Впрочем, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Надо сосредоточиться, на арене всякое бывает, и если я расслаблюсь сейчас и проиграю, то придется начинать все сначала. И перед вами непобедимый молодой гений техники воды и льда, настоящее украшение нашего сегодняшнего вечера, Вэйл Вискас. Надрывался конферансье, представляя меня.